Россия, вижу не напрасно, я к вам сюда, в Калининград попал. Безмерно счастлив увидеть ваши лица, и эту песню лишь для вас и написал. Я прилетел сюда огромным самолетом, в Германии зовут меня Батон. Я пел всю жизнь, работать неохота. Спасибо вам, что дали микрофон. Калининград, Калининград, я нашей встрече очень рад и так люблю российские просторы. Калининград, Калининград, я сам себе лауреат. Потом на сцене, значит, да, сегодня в фору. Я не звезда, друзья, пока, но говорю вам, на звездном небе мало места для меня. По габаритам я немножко не продуман, зато широкая и чистая душа. А вот на матушке земле стою я твердо, когда иду, то за версту меня видать. Смурной с похмелья и обычно с красной мордой, народ боится и согласный уважать. Калининград, Калининград, я нашей встрече очень рад и так люблю российские просторы. Калининград, Калининград, я сам себе лауреат. Батон на сцене, значит, даст сегодня фору. А в общем, здорово, что я сюда приехал. Мне все друзья кричат, чтоб, мол, не подкачал. В родной Германии я пользуюсь успехом и собираю иммигрантов в полный зал. Скажу вам честно, мне так нравится Россия. Девчонки, водка, атмосфера, ё-моё. Я б здесь остался под балтийским небом синим, но надо ехать, скоро кончится бабло. Калининград, Калининград, я нашей встрече очень рад и так люблю российские просторы. Калининград, Калининград, я сам себе лауреат. Батон на сцене, значит, даст сегодня фору.